С 1905 по 1911 год литературно-артистическое общество не собиралось, и никакого подобного ему объединения или клуба в Одессе не существовало. В декабре 1911 года было принято решение возродить клуб, в частности, литературные вечера, коими славилась старая литературка. Самый первый после семилетнего перерыва, четверг 12 января 1912, был посвящен Бальмонту. В то время в России широко отмечался 25-летний юбилей его литературной деятельности. На вечере выступал Александр Биск. Его реферат, озаглавленный «Тоска Бальмонта в творчестве и жизни», разочаровал публику и вызвал ряд язвительных откликов и даже шаржей в одесской печати. Кроме того, за две недели до вечера Биск поместил в местной газете большую статью о Бальмонте. Годы 1912-14 Биск проводит в Одессе. С началом войны он был призван в армию. В конце 1911-начале 12 года его имя регулярно появляется на страницах газеты «Южная мысль», где он выступает прежде всего как эссеист и литературный критик. В этом амплуа Биск пробовал свои силы и раньше. Статьи Биска тех лет посвящены не одной поэзии. Примечания. Приводим лишь некоторые из них. «Аполлон Коринфский» к 25-летию его литературной деятельности, «Южная мысль», 1911, номер 86, 13 декабря, «Вена», «Петербургские впечатления», там же, номер 95, 23 декабря, «Русская поэзия» в 1911 году, там же, 1912, номер 102, 1 января, «Об одном стихотворении Пушкина», «Анчар», там же, 1912, номер 125, 29 января, «Ледяной дворец», поэзия Хозе Мария де Эредия, там же, 1912, номер 246, 24 июня, конец примечания. Своей модернистской окраской выделялся, например, его газетный фельетон под броским названием «Чего желает женщина?» «Да», — утверждал Биск, — «женщина хочет всем своим существом рабства. Женщина всю жизнь ждет того, кто придет и возьмет ее душу, огромную и бесформенную. Душа женщины – одна потенция, одна огромная возможность, непочатая целина, табула раса, которая ждет оплодотворяющего разума мужчины». Как видно, Биск и в 1910-е годы продолжал придерживаться современных взглядов, настолько, что редакция газеты, помещая его статью, сочла необходимым оговорить свое несогласие с автором в той особенно части ее, где он утверждает, что женщина хочет рабства. Глубинное противоречие между старым и новым, определявшее жизнь одесской литературки и накануне Первой русской революции, и в период реставрации 1912-17, стремительно вырвалось наружу в 1918-19 годах. В своих воспоминаниях Биск называет этот период самым блестящим в жизни литературки. Именно тогда молодым авторам, боровшимся против адвокатского красноречия, удается взорвать литературку изнутри, создав в ее рамках собственное объединение «Кружок Среда». Инициатором этой идеи устроить государство в государстве, вполне отвечавшей духу революционного времени, был, по утверждению Биска, Нат Инбер. Примечание. Нат Натан Осипович Инбер, публицист, сын журналиста Осипа Ильича Инбера, секретаря литературки, первый муж Веры Инбер и отец их дочери, впоследствии писательницы, Жанны Гаузнер, 1912-1962, изменившей свое отчество Владимировна. В начале 1910-х годов жил в Париже, возглавлял кружок русских журналистов в Париже. Наезжая в Одессу, участвовал в заседаниях литературки. В 1918 году сотрудничал в московском газете «Жизнь» под псевдонимом Виссарион Павлов. Весной 1919 года эмигрировал в Константинополь, продолжая оставаться корреспондентом одесской газеты «Современное слово» по разделу «Политика и общественная жизнь». После отъезда Инбера из Одессы его сменил в бюро среды Л.П. Гроссман. Конец примечания. В одесской литературной жизни тех бурных лет, когда разного рода кружки, клубы и объединения возникали чуть ли не ежедневно, среда, преемственно связанная с литературкой, оказалась надежным приютом для молодых поэтов, их мастерской и сценой одновременно. Биск-мемуарист вряд ли преувеличивал, заявляя, что именно из среды вышли на широкую литературную улицу и Эдуард Багрицкий, и Юрий Олеша, и Валентин Катаев. Примечание. Воспоминания Биска о среде тем более ценны, что сведения об этом кружке отсутствуют, как правило, в позднейших рассказах его участников. «Много воспоминаний читал я об этом времени», замечает Биск в статье, посвященной памяти Гроссмана. «Но ни у Олеши, ни у Катаева, ни у Багрицкого нигде ни малейшего намека на наш кружок, а только лишь о будущей, уже в большевистское время, зеленой лампе. Очевидно, вспоминать о буржуйском времени возбраняется». В книге современного исследователя «Память о среде оказывается погребенной под воспоминаниями участников кружка литературной молодежи Одессы «Зеленая лампа», фиксирующих внимание на истории своей группировки и игнорирующих среду. В «Зеленую лампу» входили В. Катаев, согласно мемуарным свидетельствам инициатор кружка, Э. Багрицкий, Борис Бобович, В. Дитрихштейн, Г. Долинов, П. Ершов, С. Кисельман, Ю. Олеша, З. Шишова и другие. Петр Евгеньевич Ершов, 1893-1965, историк литературы, поэт, прозаик, литературный критик, мемуарист. С 1952 года в США. Преподавал в Колумбийском университете русский язык и литературу. Умер в Нью-Йорке. Георгий Ильич Долинов, 1894-1950, поэт-журналист. Конец примечания. Первое заседание среды состоялось 20 ноября 1918 года. Биск был членом исполнительного бюро среды и одним из наиболее энергичных ее участников. Он неоднократно выступал на заседаниях, читал свои переводы прежде всего из Рильке. Сохранилось подробное описание одного из таких выступлений, состоявшегося, по-видимому, 19 декабря 1918-го, 1 января 1919 года. В кружке «Среда». В последнем собрании «Среды» Александр Биск прочитал ряд своих стихотворных переводов из Райнера Мария Рильке, сопроводив их некоторыми литературно-критическими и биографическими замечаниями. Александр Биск первый задался мыслью создать русского Рильке. Проделанную им работу с точки зрения технической трудности нельзя иначе назвать как подвигом. В течение 12 лет им переведено около 130 стихотворений Рильке. Впрочем, как назвать их переводами? Скорее, это некие воссоздания, перевоплощения. Господин Биск был награжден дружной овацией собрания. Как сказал Леонид Гроссман, переводы его могут быть поставлены вровень с переводами Жуковского, Гнедича и Блока из Гейне. Г.О. Гершенкройн, в противоположность господину Биску, настаивал на преимущественной ценности лирики Рильке, а не его мистики. Примечание. Габриэль Осипович Иосифович Гершенкрой, Гершенкрон, критик, одесский знакомый Биска, член исполнительного бюро «Среды». Конец примечания. М. О. Цейтлин сделал очень интересные дополнения к сообщению господина Биска о поэте и поделился впечатлениями от личной своей встречи с ним. Примечание. Михаил Осипович Цетлин, 1882-1945, поэт, прозаик, критик, издатель, принимал участие в Первой русской революции как член партии эсеров. В 1918 году жил в Одессе, где и познакомился с Биском, сохранившим дружеские отношения с Цетлиным и его женой М.С. Цетлиной вплоть до самой смерти. С 1919 года в эмиграции, Париж, с 1941 года в США, где основывает вместе с М. Алдановым Новый журнал. Умер в Нью-Йорке. Конец примечания. Он напомнил также о том, что в статье, помещенной в Логосе, Ф.А. Степун утверждает религиозный опыт Рильке равным по значительности Плотину и Майстеру Эггарту. Примечание. Имеется в виду Степун Ф. Трагедия мистического сознания. Опыт феноменологической характеристики. Конец примечания. Семен Юшкевич усмотрел в поздних формальных исканиях Рильке неизбежный, на его взгляд, разрыв с традиционной эстетикой. «Кружок Среда» продолжал свою деятельность до 30 апреля 1919 года, когда Одесса полностью перешла под власть большевиков. Заседания возобновляются лишь в октябре 1919 после освобождения города от красных, и в течение нескольких последующих месяцев БИСК по-прежнему остается одним из наиболее активных участников этого кружка. Два последних года, проведенных БИСКом в России, образуют особый, до предела насыщенный период его жизни, отмеченный двумя значительными событиями. Первое из них – брак с одесситкой Бертой Александровной Турианской, 1889-1977. В марте 1919 года у них родился сын Анатолий. Примечание. О Б.А. Турианской известно, что в юности она брала уроки игры на скрипке у Леопольда Ауэра. Впоследствии, уже в США, увлеклась скульптурой и стала ученицей Александра Архипенко, умерла в Париже. Сын Александр, впоследствии известный французский поэт и прозаик Ален Баске, умер в Париже в апреле 1998 года, был президентом Академии Маларме, посвятил своим родителям две книги «Русская мать», Париж 1978, и «Письмо к моему отцу, которому исполнилось бы 100 лет», Париж 1986. В 1979 году передал в Одесский литературный музей ряд материалов из архива отца. Стихи Баске на русский язык переводил, в частности, М.Л. Гаспаров. Конец примечания. Второе событие – появление книги его стихотворных переводов из Рильке. Книга, которую БИСК мечтал издать еще в 1911 году, увидела в свет в самый разгар Одесской смуты. Город переходил из рук в руки, по-видимому, в июне 1919-го. Предисловие переводчика имеет дату – март 1919-го. Примечание. Письмо БИСКа к Брюсову от 20 февраля 1911 года. Кроме того, на обложке сборника «Рассыпанное ожерелье» было помещено предуведомление о двух готовящихся к печати книгах в переводе БИСКа. Первое – Райнер Мария Рильке «Песни девушек». Второе – переводы из Стефана Георге, Альфреда Момберта, Гуго фон Гофмансталя, Ж.М. Эредия, Э. Верхарна и других. Конец примечания. В нее вошло 66 стихотворений из приблизительно 120 переведенных к тому времени БИСКом. Эти данные указывает БИСК в коротком предисловии от переводчика. 35 стихотворений публиковалось впервые. Книга была выпущена одесским издательством «Амфалос». Обложку выполнил художник Б. Гроссер. С изданием этой книги связана история, которую много лет спустя рассказал сам БИСК. Примечание. Борис Николаевич Гроссер, 1889 после 1972, живописец, книжный иллюстратор, в 1919 году жил в Одессе, сотрудничал с издательством «Амфалос», позднее во Франции. Конец примечания. «Я был арестован в качестве заложника. Я пошел вместо отца. В это время печаталась моя книга из Рильке. По мудрому совету Изы Кремер, моя жена забрала из типографии первый экземпляр моей книги и пробралась с ним к самому председателю ЧК, чтобы доказать, что я не буржуй, а поэт». Примечание. Иза, настоящее имя Лия Яковлевна Кремер, 1887-1956, певица-поэтесса, училась в Италии, с 1911 года в России, где получила известность своими интимными песенками, сочиненными или переведенными ею с французского, немецкого и итальянского. Исполняла также городские и цыганские романсы. Пользовалась огромной популярностью, слыла любимицей Одессы. В 1916-1917 годах выступала в Москве, затем вновь вернулась в Одессу. Жена журналиста и театрального критика И.М. Хейфица, заведовавшего редакцией газеты «Одесские новости», эмигрировала в начале 1920 года в Константинополь, жила в США, умерла в Аргентине. Конец примечания. Меня, в конце концов, освободили, но секретарь чрезвычайки, товарищ Веньямин, нежный юноша с голубыми глазами, который по ночам собственноручно расстреливал людей, потребовал взамен освобождения мою книгу с надписью. Примечание. Веньямин Гордон Бенцеста, секретарь Одесской ЧК, летом 1919 года. С.З. Лущик сообщает, что с приходом белых Вениамин был арестован и приговорен к 10 годам каторжных работ, расстрелян, по слухам, в 1930-е годы. То, что пишет о Вениамине Биск, перекликается с другими свидетельствами современников. «Одесса кишмя кишит не то что большевиками, об этом что говорить», писал журналист Н. Иретов после перехода Одессы под власть белых, «а именно теми их руководителями, которые создавали весь ужас недавних дней». Вениамин, секретарь чрезвычайки, этот зверь-садист с благообразным лицом, находивший себе удовольствие в расковыривании пальцами ран свежерастрелянных и их обнюхивании. Вообразите, он раскатывает на лихаче в офицерской форме. Его видели на Нарышкинском спуске. Конец примечания. И первая книга Рильке вышла в свет с посвящением товарищу Веньямину на добрую память Александр Биск. Примечание. Никакого посвящения на известных экземплярах книги, разумеется, нет. Возможно, Биск имеет в виду дарственную надпись, которую ему пришлось сделать для товарища Вениамина. Конец примечания. Эта удивительная история вполне достоверна. Она подтверждается, в частности, письмом Гроссмана к Волошину от 22 августа 4 сентября 1919 года из Одессы в Коктебель. «До последней недели, — рассказывает Гроссман, описывая тот недолгий период между апрелем и августом 1919 года, когда город находился под властью большевиков, литературная, как, впрочем, и вся остальная жизнь замерла. Мы были словно придушены. Помните впечатление Гонкуров от коммуны? Это было полностью пережито и нами. Лично семья наша не пострадала, но за многих добрых знакомых пришлось тревожиться. Бедный Биск, например, в самом разгаре красного террора был взят в чрезвычайку заложником за скрывшегося отца и целую неделю просидел между жизнью и смертью. Теперь он упивается свободой. Большую роль в деле его освобождения сыграли его книги. Экземпляр Рильке жена его догадалась преподнести председателю ЧК. Теперь восстанавливается прежний быт, выходят газеты. Примечание. Однако возможно, что в освобождении Биска сыграло роль и другое, более прозаическое обстоятельство – выкуп, уплаченный его состоятельным отцом. Этой версии придерживается, в частности, одесский краевед С. Лущик, ссылаясь на одно из объявлений, промелькнувших в июне 1919 года в «Одесских известиях». Конец примечания. Книга была замечена местной критикой. С подробной рецензией выступил Леонид Гроссман, друг Биска, высоко ценивший его литературное дарование. Примечание. Выступая в «Одесской печати», Биск и Эль Гроссман не скупились на взаимные похвалы, что вызывало подчас иронию и насмешки. В местной сатирической газете появилась даже следующая заметка. «Закончился печатанием коллективный труд господ Биска и Гроссмана под названием «Как хвалить друг друга. Опыт исследования взаимоотношений петуха и кукушки». К книге приложена статья господина Биска о Гроссмане и господина Гроссмана о Рильке. Цена книги в 6 плеяд 20 рильке. Издательство «Фиометочка». Обыгрываются названия стихотворного сборника Эль Гроссмана «Плеяда. Цикл сонетов. Одесса. 1919», выпущенного издательством «Фиометта», на который Биск откликнулся рецензией в газете «Одесский листок», 1919, номер 121, 19 сентября, 2 октября, и рецензия Гроссмана на книгу стихотворений Рильке в переводе Биска. Конец примечания. Рильке для Александра Биска, подчеркивал рецензент, не просто материал для упражнений в стихотворной технике, это его «поэт де предилисьон», «любимый поэт», «настольная книга», «вечный спутник». Гроссман отмечал безукоризненную технику переводов Биска и, главное, его созвучность Рильке. Наиболее удачными и сильнее всего напоенными духом подлинника Гроссман считал такие чисто элегические вещи, как «Песни девушек» или «Молитвенное обращение к Марии». Этот круг тем наиболее близок лирическому дарованию переводчика, и в переводе его чувствуется глубокая любовь, с которой он обращается к этим страницам. Известны еще три в высшей степени одобрительные рецензии. Собрание переводов Биска – плод долголетнего любовного следования за творчеством Рильке, писал Драбинский. Господин Биск – вдумчивый и трудолюбивый переводчик. Он не останавливается на раз исполненном труде, но возвращается к нему, перерабатывает, оттеняет. Сравните редакцию его переводов в разных журналах с редакцией в сборнике. Некоторые переводы, если не быть критиком-педантом, следует признать настоящими шедеврами. Одна из рецензий принадлежала перу М. Гурфинкель, начинающей тогда германистке. Ее отзыв отличается глубоким знанием поэзии Рильке и, кроме того, проникнут искренней симпатией к Биску-переводчику. Александр Биск, писала М. Гурфинкель, подошел к стихотворениям Рильке так, как сам Рильке подходил к вещам. Нетронутыми переносит он их на страницы своих переводов, сохраняя всю их внутреннюю значительность, всю их внешнюю структуру, тонкую музыкальность и ритмичность рильковского стиха. Для Рильке, так любившего Россию, для Рильке, воскликнувшего при первом приезде в Москву «Это Родина», в русском языке действительно нашлись слова, сделавшие его для нас близким и родным. Примечание. Мария Лазаревна Гурфинкель в «Замужестве Тронская» 1897-1987, историк немецкой литературы, родом из Одессы, закончила бестужевские курсы в Петрограде, позднее профессор Ленинградского университета. С 1924 года жена профессора И. М. Троцкого, известного филолога-античника и языковеда. В 1919 году жила в Одессе. Издательство «Амфалос» выпустило в ее переводе книгу «Лихновская М. Бог молится» с предисловием К. Мачульского. Рецензентом этой книги был Биск, отметивший, что перевод сделан безукоризненно, тональность, размер соблюдены всюду с большой точностью. В 1919 году Гурфинкель перевела также книгу Рильке о Родене, предназначавшуюся, возможно, для издательства «Амфалос». Не опубликована. Рукопись с пометой «Одесса, 1919 год» хранится ныне в собрании Азадовского. Конец примечания. Другая, появившаяся в феодосийской газете, была подписана Як К. и принадлежала, по всей видимости, крымскому литератору Якову Григорьевичу Козловскому 1873-1947. Заслуживает внимания еще один отзыв о переводах Биска из Рильке, принадлежащий Волошину. Весной 1918 года Биск отправил несколько своих переводов в Харьков для публикации их в новом журнале «Камена». 11 июня 1918 года журналист и поэт П. Б. Краснов, издатель «Камены», писал Волошину из Харькова в Коктебель. «Посылаю вам для мнения переводы из Рильке, сделанные Александром Биском, передающим вам сердечный привет. Рукописи прошу вернуть обратной почтой». Примечание. Знакомство Биска с Волошиным состоялось в Париже в 1906 году. Биск, в частности, сообщает, что Волошин дважды подвел его не то Крене Гилю, не то Креми де Гурмону. В библиотеке Волошина, Коктебель, сохранился экземпляр сборника «Рассыпанное ожерелье» с надписью «Многоуважаемому Максимилиану Александровичу Волошину с лучшими чувствами от автора. Москва, 8 марта 1912». В марте 1912 года Волошин находился в Москве. В самом сборнике Волошину посвящен один из парижских сонетов «От площадей уйду на чьи-то зовы». Конец примечания. Какие именно стихи Биска были посланы Волошину, неизвестно. В журнале «Камена» они не появились. Однако Волошин прочитал их и высказал свое мнение в письме к П.Б. Краснову от 8 июля 1918 года. «Переводы Биска из Рильки я знаю давно», – писал Волошин, «и присланные вами мне нравятся не меньше его предыдущих. К сожалению, у меня нет оригинала, чтобы судить о степени их близости, но как стихи они звучат крепко. Первое и третье вполне прекрасны. Четвертое слабо, особливо конец. Не знаю, кто в этом виноват, автор или переводчик. Спасибо за то, что ознакомили меня с ними». Восхваляя Биска как переводчика Рильке, современники не слишком преувеличивали. Для своего времени его переводы были действительно весьма профессиональны. Многие из них и поныне включаются в издания Рильке на русском языке. Однако значение этой книги состоит не только в качестве переводов, но и в самом событии. Это первая в России книга, столь полна и разнообразна, представлявшая Рильке поэта. Примечание. До этого в 1911 году в Москве вышел роман «Заметки Мальте Лауриц Бригге» в переводе Горбуновой. Спустя 2 года в Москве «Книга часов» в переводе Анисимова, в 1914 году в Киеве «Жизнь Марии» в переводе Маковейского, следующая после 1919 года «Книга Рильке» в переводах Тамары Сильман появится лишь в 1965 году, почти полвека спустя и в другую эпоху. Конец примечания.